Василиса глаза полезли на лоб. Что это с ним? Сейчас он больше всего походил на ненормального. Говорил какой-то бред, угрожал убийством. Василиса с опозданием подумала, что стоило еще поспрашивать брата, например, о Елене и этом Марке. Неожиданно дверь вновь открылась, пропуская Эрика обратно. «Спрячь часолет!» Эрик скривился, как от зубной боли. «Скорее!» Только Василиса сунула золотые часы в задний карман джинсов, как дверь распахнулась под мощным ударом. Эрик отлетел к шкафам, распластавшись на полу. На пороге нарисовался Норт. «Ничего ему не говори!» — выкрикнул Эрик, приподнимаясь на локтях. Взгляд Норта не предвещал ничего хорошего. «Что за секреты, а?» — прошепел он. «Эрик, ты забыл, что нам говорил отец?» «Ничего я не забыл!» Норт подступил к Василисе. «О чем он тебе растрепал?» И он размахнулся изо всех сил, намереваясь ударить ее. Но Василиса успела первой и практически бессознательно нанесла короткий и точный удар в Нортово правое ухо. Брат пошатнулся и побледнел. На его глаза опасно сузились. «Тебе конец», — процедил он, вновь замахиваясь. И тут Эрик набросился на Норта сзади, обхватив за плечи. Они покатились по полу. На какой-то миг, оказавшись сверху, Эрик принялся яростно колотить брата кулаками. «Вот тебе за все! Я тебя ненавижу! Ненавижу!» «Отпусти, идиот!» — хрипел Норт, пытаясь вырваться. «Я тебя ненавижу! Ненавижу отца! Вас всех ненавижу!» У Эрика из глаз покатились слезы и потекли ручьями по щекам. Онемев от изумления, Василиса решительно не знала, что ей предпринять. К счастью, на шум прибежала госпожа Азалия, а за ней господин Эрн. Последний разнял не без усилия дерущихся братьев. «Придурок!» — кричал разъяренный Норт, пробуя вырваться из стальных клещей, в которые заключил его грозный шофер. «Ты все и выболтал, бездарный!» «Неправда!» — вскричал Эрик, плача навзрыд. «Мы совсем не о том говорили!» Няня обменялась с господином Эрном тревожным взглядом. «О чем же вы говорили, Эрик?» — вкрадчиво спросила она, подступая к младшему брату. «Что ты ей рассказал?» «Ничего он мне не говорил», — хмурясь заверила Василиса. «Кажется, здесь действительно происходит что-то серьезное». «Эрик!» — няня пропустила ее реплику мимо ушей. «Ничего», — ответил тот, внезапно успокоившись. «Я просто хотел поцеловать ее». Воцарилась изумленная тишина. У Василисы отвисла челюсть, но Норт тоже выглядел ошарашенным. «Да врет он!» — заявил он, но уже не так уверенно. Первой опомнилась госпожа Азалия. Она резко шагнула к девочке, схватила ее за ухо и повела вон из библиотеки. От удивления Василиса даже не сопротивлялась и позволила довести себя в таком положении до самой комнаты. Раскрыв одной рукой двери, госпожа Азалия отпустила, наконец, Василисина ухо, не забыв подтолкнуть девочку в спину, после чего ушла, так и не произнеся ни слова.